Ленин, публично сомневавшийся в целесообразности работы собрания с участием буржуазных партий, требовал жестких мер. Объявить прошедших в депутаты кадетов вне закона, назначить перевыборы, уменьшить возрастной ценз. В ноябре с подачи Ленина Совнарком принимает откровенно издевательский декрет о том, что советы могут отзывать депутатов учредительного, не разъяснив, какая связь между советами и избирателями. На практике это не работало. Весь конец ноября и декабрь Ленин проводит серию личных встреч с руководителями левых эсеров, внушая им идею поддержать разгон учредительного, которое наверняка превратится в витрину контрреволюции. Эти маневры не составляли секрета для газет. Все понимали, что Ленин, хоть и выбран членом собрания от армии и флота Финляндии, если кому-то интересно, но на деле его противник. Ясен был и механизм низложения. Подменят его фальшивым съездом советов. Депутатская неприкосновенность. Да большевики теоретически готовы терпеть некоторую фронду на заседаниях, но никак не публичную политическую борьбу против себя. Тем не менее, мало у кого, даже среди большевиков, хватало авторитета, чтобы публично усомниться в эффективности фетишизированной институции. Именно поэтому Ленину самому приходилось участвовать в публичных атаках на учредительное, сначала сразу после выборов на съезде крестьянских депутатов, затем, собственно, 5 января 1918 года. По любому поводу Ленин апеллировал к советам и стращал ими учредительное. Это бессовестное пренебрежение Ленина к собранию усугубило его, Ленина, демонизацию и провоцировало на решительные действия террористов, как организованных, вроде правоэсеровских и вернувшихся с фронта обиженных офицеров, так и одиночек, желавших убить Ленина. 5 января, в день открытия учредительного, Ленин тоже поехал в Таврический с Браунингом в кармане пальто, которое он благополучно забыл в гардеробе, но пробыл там недолго. А уже на следующее утро, корчась от истерического смеха, выслушивал историю про караул, устал, как председатель СР Чернов подчинился матросу-железняку и просто ушел домой. Знал Ленин и о том, что Красная гвардия и солдаты расстреляли демонстрацию в поддержку собрания, в которой участвовали тысячи петроградских рабочих. А уже вечером 6 января «Правда» взахлеб проклинала эсеровских депутатов, холопы американского доллара и враги народа. Все эти события поспособствовали закреплению в массовом сознании мысли, что большевики не остановятся ни перед чем и планируют править всерьез и надолго. Задним числом представляется, что именно благодаря бескомпромиссности Ленина Россия так и не обзавелась демократической, заведомо неестественной для своей культуры и географии, институции, к которой страна была тотально не готова как технически, так и идеологически. Учреждением, которое, даже если и согласилось бы закончить войну, было недостаточно мобильным и, скорее всего, просто увязло бы в дискуссиях, став еще одним очагом гражданской войны и продолжая попутно снабжать пушечным мясом фронт войны империалистической. Собственно, председатель учредительного собрания Чернов работал и во временном правительстве, и уже там продемонстрировал свои таланты. О том, что Ленин мыслил принципиально иными категориями и действовал иными способами, нежели временное правительство, и, скорее всего, чем любой обычный политик, можно понять и по той эволюции, которую пережила армия. Ленин ведь не просто назначил главнокомандующим прапорщика Крыленко вместо генерала Духонина. Штука в том, что к тому моменту находящаяся в состоянии войны армия была деморализована, и целые фронты разваливались. Солдаты не слушались офицеров и штурмовали поезда, идущие на восток. Сам Духонин, даже и не оказавший сопротивления карательной экспедиции Крыленко, был выволочен из крыленковского вагона своими же пьяными солдатами и убит. Отсюда нелишенное мрачной экспрессивности выражение «отправить в штаб к Духонину». Даже и при таких условиях мало нашлось бы в мире руководителей, которые стали бы не укреплять, как керенские, дисциплину и применять высшую меру, а наоборот – распустили бы армию, воюющую. Именно это, однако, и сделали Ленин с Троцким. Трюк состоял в том, чтобы не просто отменить армию, но именно организованно демобилизовать ее. Ленин пошел на этот немыслимый шаг, потому же, почему в 1902-м не хотел брать в партию профессора египтологии. Нужна была организация, способная передавать и выполнять приказы, а не стадо, пусть даже единомышленников. Лучше маленькая структура, ориентированная по вертикали, несколько полков 100% лояльных латышских стрелков, чем большая и опасная, в силу самой стихийной своей природы, ризома. И уже в январе 1918 Ленин выпускает декрет о формировании рабоче-крестьянской Красной Армии, теперь уже на добровольных принципах с учетом классовой принадлежности, с рекомендациями. Мы – оборонцы с 25 октября 1917 года. Мы – за защиту Отечества. Но та отечественная война, к которой мы идем, является войной за социалистическое Отечество, за социализм как Отечество, за Советскую Республику как отряд Всемирной Армии Социализма. И когда весной 1918-го все-таки придется ввести всеобщую воинскую повинность из-за интервенции, это будет несколько иная армия, не с нуля, конечно, выстроенная, но другая. В чем разница? Удачный ответ на этот вопрос Ленину посчастливилось подслушать странным образом в общественном транспорте. Дело в том, что перед Новым годом председатель Совнаркома в свойственной ему манере вновь стал нащупывать в кармане кольцо невидимости. Время для неожиданного исчезновения было подобрано ювелирно. Рождественские 3 дня. Делегация переговорщиков с немцами только что выехала в Брест и планировала там как следует потянуть резину, не подписывая никакие судьбоносные документы. До открытия учредительного собрания оставалось почти 2 недели. Финляндию в качестве направления для каникул посоветовали А. Калантай и Я. Берзин. Примерно на полпути между Петроградом и Выборгом есть чахоточный санаторий Халила, до революции принадлежавший непосредственно царской семье. Одна из великих княгинь даже вытребует потом с Финляндии компенсацию за реквизицию 15 тысяч фунтов. Компетентный медперсонал, отдельный комфортный коттедж, конка, трамвай на территории, телефон. Безопасно ли? Сам Ленин на днях подписал в Смольном вольную Финляндии. Страну формально пока контролировали большевики во главе со Смилгой. Где-где, а там Ленина не тронут. Сейчас санаторий называется «Сосновый бор», и экономика этого места больше не заточена под оказание медуслуг, как в начале 20 века, когда вся деревня работала на богатых пациентов из России. Корпуса пообветшали, и часть территории занимает подворье, где под надзором священнослужителей разводят страусов и новозеландских козлов. Ленина сопровождали НК, Мария Ильинична, Рахья и 2 переодетых красноармейца. Калантай, зная, что у Ленина нет ничего, кроме пальто, в котором он приехал из Швейцарии, а на улице мороз, прислала Ульяновым к вагону 3 шубы и 3 ушанки во временное пользование со склада наркомата. Ленин вернет их с благодарностью и в полной сохранности. Они нам очень пригодились. Нас захватила снежная буря. В самом Халила было хорошо. Ехали в обычном вагоне, и вот там-то от какой-то финки-старушки он и подслушал фразу, которую затем часто цитировал на выступлениях перед разного рода военными людьми, от новобранцев до командующих фронтами, объясняя, чем Красная Армия должна отличаться от царской. Раньше бедняк жестоко расплачивался за каждое взятое без спроса полено, а теперь, если встретишь в лесу солдата, так он еще поможет нести вязанку дров. «Теперь не надо, — говорила она, — бояться больше человека с ружьем». Ну, в целом, финские старушки не были основным источником, из которого черпал мудрость Ленин. Обычно, несколько чаще, он цитировал Гегеля, в частности, тезис о том, что истина всегда конкретна. В данном случае существенно, какого именно человека с ружьем можно было встретить в начале 1918 года на Карельском перешейке. К глубокому сожалению, все шло к тому, что человек этот окажется в германской полевой форме и заломит за непринадлежащее ему полено столько, что старушке вряд ли хватит на билет на поезд. Несмотря на обещания и усилия большевиков, России не удавалось выйти из империалистической войны без аннексии и контрибуций, и именно за дни, проведенные в прогулках вокруг Халила, где у него выдалось несколько часов на размышления без смоленской суеты, Ленин пришел к шокирующему выводу, что надежды на скорую революцию в Германии политически вредны, и мир надо заключать прямо сейчас, пусть даже с аннексиями. Есть основания полагать, что Брестский мир закрепился в массовом сознании как самый драматичный эпизод ленинской биографии. Прежде всего за счет вошедшего в позднесоветскую интеллигентскую поп-культуру драматургического произведения М. Шатрова, которое сначала было экранизировано, фильм «Поименное голосование» из цикла «Штрихи к портрету Ленина», а затем поставлено в театре Вахтангова. Прячущий за ехидством титаническую внутреннюю борьбу, Ленин в исполнении конгениального Михаила Ульянова несомненно, переживал величайшую моральную катастрофу, казавшуюся еще более жуткой из-за мелкотравчатости его политических партнеров, тонкогубого позера Троцкого, Вэлла Навова, и недостаточно компетентного в качестве руководителя Бухарина, за которого мельтешит Филипенко. Шатров рассказывает историю про мучительный выбор Ленина между плохим и очень плохим решением – потерять треть России и репутацию или сохранить революцию. Шатровский Ленин только делает вид, что знает решение. Он колеблется, и эти колебания разрушают его изнутри. Он такой же человек, как все, но наделенный уникальной силой, позволяющей ему сохранять невозмутимость там, где все вокруг визжат от внутреннего ужаса. В целом, смысл и урок ситуации транслирован точно. Большинство товарищей Ленина были недостаточно реалистами, либо пали жертвой революционной фразы, как Бухарин, либо изворотливости, как Троцкий, со своей эффектной, отчеканенной по Шатрову сразу для того, чтобы войти в историю, но в практическом плане бессмысленной формулой «ни мира, ни войны». И только Ленин, которому, разумеется, также обидно отдавать территории, бросать советы на Украине и в Прибалтике, оставлять перспективных в плане революции поляков на произвол судьбы и предавать революцию в Германии, долдонит, что надо подписывать капитуляцию сегодня на любых условиях, потому что завтра будет еще хуже. Его диалектический анализ оказывается точнее, чем чей-либо еще. Он гениальный аналитик, а левые коммунисты-интеллигенты – пустомели и пустолайки, которые скрывают за своей нервической активностью боязнь принять ответственность. Несмотря на то, что в пьесе нет ничего, кроме разговоров, произведение держит интеллигентную публику в напряжении, достаточном, чтобы а. позволить убедить себя в необходимости усвоить горький урок, мягкотелость гибельна, хвост надо резать сразу, а не по частям, б. воспринимать шатровскую интерпретацию событий как стопроцентно достоверную и поверить хотя бы и в то, что в принятии решений по этому вопросу участвовала и Ф. Арманд, которая, как и многое другое, интегрирована в список действующих лиц для пущего драматизма, видимо, чтобы подчеркнуть внутреннюю раздвоенность Ленина, усугубить тлеющий в нем конфликт долга и страсти, чести и прагматизма, морали и целесообразности. Между прочим, Инесса Федоровна действительно в какой-то момент оказывалась в поле зрения Ленина, приехав из Москвы в Петроград на ноябрьский съезд крестьянских депутатов. Есть между тем и другой источник сведений об обстановке, в которой обсуждался мир. 6 марта в Таврическом дворце открылся экстренный, еще бы немцы вот-вот Петроград возьмут, блиц-съезд РСДРП, наполовину посвященный ратификации заключенного 3 дня назад в Бресте мира. Теоретически съезд победителей, на практике он проходил в условиях конспирации за закрытыми дверями Таврического в тайне от союзников и немецких шпионов. Опубликованные лишь в 1923 году стенограммы включают в себя дискуссии, да, не безинтересные, однако и близко не похожие по накалу на те, что были, к примеру, на Втором съезде или Женевской конференции Заграничной лиги. Шатров, к своей чести, выжил из этих протоколов все, что можно. Но сами документы свидетельствуют о том, что он намеренно передраматизировал ленинские муки выбора и гиперболизировал значение этого эпизода для отечественной истории в целом. Суматоха вокруг Брестского мира, по сути, была явлением того же рода, что биржевая паника. Дело в том, что всю осень и начало зимы на политической бирже наблюдался бурный рост, обозначаемый Лениным словосочетанием «триумфальное шествие советской власти», «гражданский блицкриг, выигран у Керенского, Краснова и Каледина», «киндерматом», «большевизм», распространяется едва ли не до Камчатки. При этом Ленин прекрасно понимает, что этот рост в некотором роде неестественный и происходит только потому, что империалисты слишком заняты друг другом. В какой-то момент щель между германо-австрийским и англо-американским капиталом, куда проскальзывали большевики, сомкнется, и хищники непременно вонзят зубы в абсолютно беззащитную большевистскую Россию. Тактика, спускавшаяся большевиками сверху в армию, выглядела и впрямь идиотической или предательской. Во время перемирия солдатам предлагалось самим осуществлять народную дипломатию, идти брататься. На практике это означало разрушение защитных линий, допущение в расположение российских войск немцев, которые за здорово живешь проводили разведдействия и еще больше разлагали армию, и так деморализованную политическим хаосом в тылу. Военный нарком Крыленко рассказывал Ленину о том, что не то что фронта нет, солдаты немцам пушки продают. Мир на немецких условиях можно было оттягивать, только пока немцы были отвлечены. Но если революция в Германии не случится, а похоже на такой сценарий лучше было не рассчитывать, то на биржах неминуемо начнется черный день. Ленин таким образом был изначально готов к февральскому кризису и готов был принять самые похабные условия не потому, что был немецким шпионом, а потому что другого варианта заведомо не существовало. Ленин понял это еще в конце декабря, когда анкетировал депутатов военного съезда. Это сделалось совершенно очевидным после серии немецких шахов, ультиматумов, чтобы укрыться от которых большевикам приходилось жертвовать все новые и новые ресурсы. Какая там революционная война? Псков был взят сотней, это не преувеличение, человек. Сам Ленин не выезжал в Брест-Литовск и непосредственно с немцами переговоры не вел, делегировав эту отвратительную миссию Троцкому. Тому пришлось столкнуться при немецком дворе с делегацией Украинской Рады. Украина еще летом 1917-го стала дестабилизирующим для российской политики фактором. Из-за нежелания отдавать Украину ушло в отставку кадетское правительство. Ленин тогда всячески публично поддерживал стремление к самостоятельности, однако тогда Украина играла против Временного правительства, а теперь в Бресте против большевиков, которые пытались советизировать ее, чтобы выступать против немцев одним переговорщиком. Делегация Рады договорилась о признании немцами Киева. Взамен Киев обещал выплачивать чудовищный продналог, однако затем немцы вышвырнули и Раду, посадили более лояльного гетмана Скоропадского и, чтобы отобрать еще больше продуктов, оккупировали саму Украину. «Обожрутся», — спрогнозировал Ленин, и, как почти всегда, в яблочко. Прав Шатров, проблема Троцкого состояла в его убеждении, сложившемся скорее на основе чтения немецких газет, чем сведений из немецкого генштаба, что немцы не будут наступать, потому как атака на революционную Россию вызовет в уставшей от императора и войны Германии бунт пролетариата. Отсюда и стратегия затягивания. Запросы, что понимать под аннексиями? Является ли аннексией, проведенной в соответствии с демократическими процедурами, вхождение в состав враждебной державы области, где враждебная держава сначала формирует марионеточное правительство, которое и устраивает референдум по вхождению, и все такое? Немцы, однако, не были идиотами и не собирались терпеть эти, по словам Ленина, попытки обмануть историю, надев шапку-невидимку. Товарищи Ленина привыкли к состоянию эйфории и ерзали, как жучка на переправе. Когда уже начнется революция в Германии? Нападая на Ленина, настаивавшего на официальной капитуляции, они могли оперировать только слухами о стачках в Берлине и моральными аргументами. Измена, предательство, аморально, бесславно, которые не выглядели для трезвого политика достаточно убедительными. Да, позор перед всем миром, да, невыгодно. По заключенному в августе финансовому соглашению Советы выплачивали контрибуцию в 6 миллиардов марок. Да, унизительно, что по одному из условий большевистская Россия обязана поддерживать независимость от Англии, Персии и Афганистана, то есть превратиться в колониального жандарма при немцах и тому подобное. Если бы можно было не заключать этот мир, Ленин бы, конечно, его и не заключал. Собственно, он еще в начале марта принимает американского атташе и торгуется с ним, что именно советская власть получит от Антанты, если не ратифицирует уже заключенный договор с немцами и возобновит войну. Ничего внятного американец не предложил. В таких условиях подписать этот договор для Ленина было не моральной, а всего лишь, так сказать, физиологической проблемой. Да, дело сейчас очень плохо, но организм в целом здоров. Он преодолеет болезнь. Его слова на 7-м съезде. Организм самого Ленина в феврале-марте также не подает никаких признаков депрессии или отчаяния. Он не перестал шутить, не потерял работоспособность из-за депрессии, не погрузился в алкогольную или кокаиновую нирвану. Брестский мир был обычным рабочим кризисом, из тех, что не только изматывали, но и тонизировали его. Ленин-журналист, разумеется, нагнетал обстановку. Его февральская статья о том, что завоеватель стоит в Пскове и берет с нас 10 миллиардов дани хлебом, рудой, деньгами, снабжена лавкрафтовским и превратившимся в мем под заголовком «Странное и чудовищное». Однако смысл этого текста — подбадривание читателей, позорнее всякого тяжкого и архитяжкого мира, позорнее какого угодно позорного мира, позорное отчаяние. Мы не погибнем даже от десятка архитяжких мирных договоров, если будем относиться к восстанию и к войне серьезно. Мы не погибнем от завоевателей, если не дадим погубить себя отчаянию и фразе. Ленин выглядит гораздо убедительнее своих оппонентов, и даже не только потому, что воевать без армии, хоть и тресни, все равно невозможно, а еще и потому, что производит впечатление человека, который не поддался панике. Это располагало аудиторию к нему. Даже если бы его аргументы были плохими, но и аргументы у него были хорошие. Объясняя разумность похабной капитуляции, Ленин прибегает к двум аналогиям. Во-первых, Тильзитский, по иронии истории, Тильзит сейчас называется Советск, это Калининградская область, мир немцев с Наполеоном 1807 года, по которому немцы были еще и обязаны предоставлять французам войска. Тильзит был для побежденных более тяжким, чем Брест, и ничего. Немцы получили передышку, собрали силы и обеспечили себе национальный подъем. Убедительно? Убедительно. Вторая аналогия — бойкот Думы, на котором в 1907 году настаивали левые большевики, тогда как Ленин, ранее сам агитировавший против царского парламента, осознал, что в условиях поражения революции надо использовать любые возможности для агитации. История сделала определенный зигзаг, завела в вонючий хлев. Пусть. Как тогда шли в вонючую думу, так пройдем и теперь. Не пойдете, говорите? Пойдете. А не пойдете, так вас история заставит. Дождетесь, неприятель окажется в Нижнем и в Ростове-на-Дону и возьмет с вас дани 20 миллиардов. Убедительно? Еще как. Всегда более трезвомыслящий и прагматичный, чем его окружение, Ленин не слишком обращал внимание на прогнозы и истерики «Новой жизни», «Таймс» и «Берлинер Морген-Пост». Журналисты никогда не были способны заглянуть в будущее хотя бы на несколько месяцев вперед. Сам он анализировал текущие противоречия в динамике. Немцы обозначат свое присутствие в Прибалтике, Белоруссии, на Юго-Западе. Скорее всего, возьмут Петроград, но дальше не пойдут, потому что по украинскому опыту поймут, что цена, которую им придется заплатить за оккупацию на земле, слишком высока. Партизанская война. Теоретически одновременно японцы могут захватить всю Сибирь, однако вряд ли им позволят это американцы, которым невыгодно такое усиление Японии. Немцы не смогут грабить Россию слишком долго, у Антанты стратегическое преимущество за счет вступления в войну Америки, и рано или поздно Америка, Англия и Франция должны додавить Германию. Значит, капитуляция симуляционная, временная. И раз так, прямо сейчас, вместо того, чтобы цепляться за оборону, надо организованно отступить и заниматься внутренними делами, попутно выстраивая армию заново. Ленин поэтому и угрожал всерьез выйти из ЦК и даже готов был вдрызг разругаться с главным своим союзником, решившим сыграть с немцами в кошки-мышки Троцким, что вероятность революции в Германии была математически меньше, чем вероятность того, что ее не случится вовсе или что она случится по какому-то невыгодному для большевиков сценарию. Германия беременна революцией? Принятие желаемого за действительное. Молиться на каждую стачку в Германии, объявлять ее началом социалистической революции и первым шагом превращения старой Европы в пролетарские Соединенные Штаты Европы? Это каженный Божий раз на этом месте мы слышали и набили оскомину. В России уже родился ребенок, и поэтому разумнее сохранить состоявшуюся революцию здесь. Ленин не колебался, и раз так, никакого особенного драматизма в этом эпизоде не было. Прекратить близкие отношения с подругой или развестись с женой — тут был выбор с непредсказуемыми последствиями решения. А вот с миром на любых условиях выбора не было. Поэтому надо было по бульдожье прогрызть щенячий революционный энтузиазм товарищей не первый, не последний раз. Ленин знал, что его условия будут приняты, что даже если ему в самом деле придется выйти из ЦК, даже если, как предлагали левые эсеры Бухарину, Ленина арестуют на пару дней и начнут войну, в финале левые коммунисты придут к его решению, потому что не было альтернативы. Что, превращать Петроград в мясорубку, что ли? Более того, он и не собирался зависать на этом временном тактическом решении. И без паузы перескакивал от неизбежных потерь к дивидендам, которые можно получить. «Учись у немца», — бубнит Ленин. «История идет зигзагами и кружными путями. Вышло так, что именно немец воплощает теперь, наряду с зверским империализмом, начало дисциплины, организации, стройного сотрудничества на основе новейшей машинной индустрии, строжайшего учета и контроля. Немецкая оккупация рано или поздно закончится. Вместо немцев-империалистов на политической сцене появятся немецкие рабочие, которые протянут русским руку помощи, а вот экономический спад, если не научиться у немцев их дисциплине, может длиться десятилетиями, и это хуже для большевиков, потому что их наняли для того, чтобы они с этим как раз справились. Более того, и аргумент Бухарина — революционная война должна сплотить пролетариат, предотвратить его лемпенизацию из-за безработицы — в целом будет принят Лениным. Просто новую классовую армию следовало строить, пройдя унизительную, но неизбежную процедуру банкротства, а не оттягивая расплату правдами и неправдами. Именно поэтому вряд ли Ленин в своих мемуарах назвал бы главу про «Брестский мир» самый тяжелый выбор в жизни, каким этот эпизод предстает в условно-шестидесятническом дискурсе. Канитель с выходом России из войны продлится больше года. То, что в массовом сознании закрепилось как «Брестский мир», подразумевает лишь один из этапов сложной сделки, которая была заключена одним из участников под давлением других, и затем расторгнута как ничтожная. В политической карьере Ленина было множество таких компромиссов, и мы либо не знаем о них, как не знали до 1924 года про шалаш в разливе, либо не осознаем их значения. Возможно, известие об убийстве немемецкого посла Мирбаха 6 июля 1918 стало для Ленина куда более сильным шоком, еще большей проблемой, хотя и размазанной была бестолочь невозможность доверить рабочим управление, осознание идиотизма на местном уровне и отсутствие материала, которым можно было заменить старый аппарат. Однако все это скорее домыслы. Ленин играл с картами, плотно прижатыми к груди, и мало кому давал в них заглядывать. Карты, да. Для посторонних Брест представляется триумфом Ленина-картежника. Как безответственно он рискнул страной, которую формировали до него много поколений, чтобы отыграться, сохранить выпавший ему 25 октября выигрыш. Выиграл, да, но как? На самом деле в карты Ленин играл только с тещей, которая к тому времени уже скончалась. Брест — триумф Ленина-шахматиста, осознававшего, что в данной позиции другого хода, кроме того, который в данный момент представляется наихудшим, просто не существовало, и замыслившего сделать эту жертву частью большого гамбита. Казалось бы, абсолютно неприемлемыми потери, однако, по большому счету, обеспечивающие стратегическое преимущество. Как и всегда, преимущество Ленина в том, что он видит вещи в динамике, а все остальные в текущем состоянии. Отсюда и профетические способности. К ноябрю 18-го, моментально среагировав на Компьенское перемирие, Ленин аннулирует Брестский мир и получает колоссальный кредит доверия от общества. Выигравший эту шахматную партию невероятным немецким гамбитом, он отныне воспринимается не как просто вождь, но и шаман, обладающий сверхъестественным знанием будущего. Собственно, с этого момента начинается массовый культ Ленина. Подлинно странным и чудовищным последствием Брестского мира было не нашествие немцев, а ярость и неудовлетворенные экономические амбиции бывших союзников по Антанте, которые и так были раздражены объявленным большевиками дефолтом, а теперь, оказалось, еще и теряли доступ к послевоенному российскому рынку, оставшемуся за Германией. Именно за счет этих неудовлетворенных желаний и реализовался гротескно, но очень всерьез, с финансовой поддержкой заинтересованных иностранных государств, циммервальский сценарий превращения империалистической войны в гражданскую.